Подруга месье Поля. Ресторан «Грильон», обычная стоянка гребцов, медленно пустел. Крики и возгласы сливались в непрерывный гул. У входа в белых вязаных фуфайках с веслами на плечах прохаживались рослые силачи. Женщины в светлых весенних нарядах осторожно спускались в ялики и усаживались на скамьях, оправляя платья. Хозяин ресторана, дюжий рыжебородый парень, славившийся своей силой, помогал прелестным созданиям, протягивая им руку и удерживая в равновесии валки и лодочки. В лодке спускались гребцы с обнаженными руками и выпеченной грудью, красуясь перед толпой разряженных мещан, работников и солдат, облокотившихся на балюстраду моста и внимательно глазевших на зрелище. Лодки, одна за другой, отчаливали от мостков. Гребцы в мерном движении наклонялись вперед и откидывались назад, и быстрые ялики, подгоняемые ударами длинных согнутых весел, скользили по реке, удаляясь, уменьшались и, наконец, исчезали под железнодорожным мостом, направляясь к Гренульеру. На берегу осталось только двое. Молодой человек, почти еще без усы, тоненький и бледный, обнял за талию свою подругу, невысокую худенькую брюнетку, живую как стрекоза. Время от времени они смотрели друг на друга глубоким взглядом. Хозяин крикнул: «Живее, месье Поль, торопитесь!» Они подошли. Из всех посетителей ресторана месье Поль пользовался наибольшим уважением и любовью. Он платил хорошо и аккуратно, тогда как с других получить деньги стоило труда, а иные и вовсе исчезали, не заплатив. Кроме того, он был для ресторана живой рекламой, потому что отец его занимал должность сенатора. И когда какой-нибудь незнакомец спрашивал: «Кто этот малый, который глаз не может оторвать от своей красотки?», кто-нибудь из завсегдатаев отвечал вполголоса серьезным и многозначительным тоном: «Это Поль Барон. Знаете? Сын сенатора». И спросивший неизменно говорил: «Бедняга, влюбился по уши». Тетка Грильон, славная старуха, знавшая толк в своем деле, называла юношу и его подругу своими голубками и с умилением глядела на эту выгодную для ее дома парочку. Парочка шла не спеша, лодка «Мадлен» стояла наготове, но перед тем, как спуститься в нее, молодые люди поцеловались. Это рассмешило собравшуюся публику, и месье Поль, взявшись за весла, направился также к Гренульеру. Когда они приплыли туда, было около 3 часов, и большое плавучее кафе было переполнено народом. Громадный плот, покрытый просмоленной крышей на деревянных столбах, соединялся с прелестным островком Круасси 2 мостиками, из которых один вел в само кафе, другой соединял его с крошечным островком, на котором росло одно дерево и который назывался «Горшок с цветами», откуда новый мостик был перекинут на берег, у самого помещения купален. Мосье Поль привязал свою лодочку у края большого плота и перелез через перила. Затем, взяв свою возлюбленную за руки, Он помог ей подняться, и они уселись за стол друг против друга. На другой стороне реки, вдоль береговой тропинки, тянулся длинный ряд экипажей. Извозчичьи кареты чередовались с изящными щегольскими колясками. Первые были тяжелые, старомодные, с кузовами, давящими на рессоры, запряженные несчастными клячами с понурыми головами и разбитыми ногами. Вторые — высокие, стройные, на тонких колесах, с резвыми и крепкими лошадьми, высоко держащими головы, с удилами, покрытыми белоснежной пеной, с кучерами, затянутыми в ливрею, с неподвижной головой в тугом воротничке, с хлыстом, поставленным на колено. Весь берег был полон людей, которые шли семьями или группами, подвое или в одиночку. Они срывали траву, спускались к воде, поднимались на дорогу, и все останавливались у одного и того же места в ожидании переправы. Тяжелый паром непрерывно ходил от одного берега к другому, переправляя пассажиров на остров. Рукав реки, называемый «мертвым», к которому было обращено плавучее кафе, казался спящим. Так тихо было его течение. Множество яликов, гичек, лодок всевозможных видов сновали по неподвижной реке, встречались, смешивались, сталкивались, причаливали, останавливались, повинуясь уверенным движениям опытных гребцов, снова устремлялись вперед под внезапным напором мускулов и быстро скользили, точно длинные желтые и красные рыбы. Беспрестанно прибывали все новые и новые лодки, одни из Шату с верховья, другие из Бужевали с низовий. Смех раздавался всюду. Он перелетал с лодки на лодку вместе с окриками, шутками и бранью. Гребцы подставляли под зной полудня свою загорелую кожу и напряженные мускулы, а на корме лодок, точно странные плавучие цветы, распускались красные, зеленые, голубые, желтые зонтики сидящих в лодках женщин.